Отмороженный 11.0. Глава 1. Алекс, Алекс, просыпайся. Послышался тихий, но очень настойчивый шепот. Это Алиса. Что-то случилось. Я вяло дернулся, подрываясь на кровати. По глазам резанул красный циферблат электронных часов. Капец, 5 утра, а в 3 только лег. Еще и уснул не сразу. Вся армия мертвецов мерещилась и сопела по углам. Хотя почему мерещилась? Они вторые сутки за мной по мерзлоте прут, и сопят только. 12 молчаливых рыл во главе с элитным самураем. Так что, я потер лоб и прищурился, с трудом разглядел Алису в темноте, только 2 блестящих возбужденных глаза. «Прости, прости, прости», — затараторила девушка. Я не знала, сколько времени, анализ данных только закончился, и я кое-что нашла. Я не уверена, но... «Кажется, это важно. Рассказывай». Я сел, выдернув одеяло из-под Алисы и натянув на себя. «Это по поводу тюремной гробницы». «Отлично, я уже завтра ее должен увидеть». Я зевнул. «Да, то есть нет. Не засыпай. Послушай, вы нашли не все гробницы, есть еще одна». «Сомнительно». Я снова зевнул. На карте в охранке больше не было сигналов. Плюс, искорка провела углубленное сканирование и не нашла никаких энергетических следов. Их и нет. Алиса повысила голос. Потому что это специальная тюрьма. Она не для оцифрованных фоггеров, это скорее склад изъятых или захваченных оригиналов. Он был специально экранирован, чтобы операторы не могли дотянуться до своих дроидов. Ты понимаешь, что это значит? Что где-то неподалеку есть халявные оригиналы. Наверное, Алиса фыркнула, но я не об этом. Представляешь, возможно, не все фоггеры оцифровались. Вот это точно сомнительно, учитывая, сколько лет прошло с момента, как остатки фоггеров впали в спячку. А вот то, что ориджи уже откатились к заводским настройкам, очень даже вероятно. Я прикрыл глаза, чувствуя, что меня вырубает обратно в сон. БРР, координаты есть? Пока нет. Алиса нахмурилась и включила тач-панель, осветив комнату голубым светом. Еще не все данные обработаны. Возможно, завтра будут новости. Прекрасно, значит, завтра и продолжим. Глава 2. Утро выдалось тяжелым. Настолько тяжелым, что даже ночной визит Алисы показался сном. Во многом приятным сном, не скрою, но с неким налетом грусти. Во-первых, жалко было терять потенциально халявных оригиналов. А во-вторых, давно у меня по ночам не было гостей женского пола. А не считая зануды Кузи, который каким-то образом умел просачиваться в любые помещения на станции в поисках беспорядка, то вообще никаких гостей не было с момента переезда. Я сразу же подумал о Кире, потом немного об Анне, а потом и о Сюин, не считая обстоятельств, которые тогда привели нас к близости. Признаюсь, я бы повторил, подумать еще о ком-нибудь или продумать план действий в этом направлении мне не дали. Замигало тревожное сообщение на тач-панели, а потом в дверь начал ломиться Роберт, вызывая меня на экстренное совещание. Я подорвался с кровати и, как на чертов конструктор Лева, наступил на, ни к черту упомянутого Кузю. К счастью, ничего ни себе, ни ему не сломал, но вниз в итоге добрался, прихрамывая. Наш оперативный центр, временно совмещенный с кафе и баром, был битком. Присутствовала вся команда, кроме дженериков, которые патрулировали вокруг станции. Остальные же, кто с кофе и красными глазами после синхронизации, кто, наоборот, бодрячком перед дежурством. Карта сектора на экране была похожа на новогоднюю елку с гирляндой, красные точки маркеров мигали и их становилось больше. Даже за то время, что я хромал через зал, появилось 2 новых. Первая линия защиты вокруг Варм-Сити вся горела одной линией, а несколько участков под ней были заштрихованы. Мы потеряли контроль практически по всему центру сектора, устало сказала Хаук. Это жесть какая-то, они разносят кастомов и даже клонов, как игрушечных. Просачиваются двойками-тройками по всему сектору, видят кастомов, атакуют, ориджи сразу отходит. У нас с ополченцами сейчас всего 18 оригиналов, и мы не тянем. И это мягко говоря, подхватил Зяблик. Туманные черти своим партизанством сейчас все наши численное преимущество сведут на нем. Раздербанит нас, а потом толпой добьют остатки. Мы сейчас сделали что-то типа летучих отрядов, по 2 ориджа в каждом. Половина гоняет по сектору, половина подключается при необходимости, но везде мы не успеваем. Я не хочу нагнетать, но такими темпами мы потеряем кишку, а потом фоггеры пойдут зачищать сектор и придут сюда. Зяблик замолчал и обвел взглядом всех присутствующих, будто ждал вопросов, замечаний или даже поддержки, но все молчали.

а то это до прихода Фобгеров будет продолжаться. У нас тут конец света на пороге, а мы в Да-нет играемся. Нет координатов, встряхнулась Алиса и с обидой толкнула свою тач-панель по столу. Не хватает данных для анализа. Где их взять? Спросила Хаук. Нужно изучить пятую гробницу, возможно, там найдутся дополнительные подсказки. Как вариант, проследить за Фобгерами, предложил Зяблик. Но, конечно, лучше их опередить. Вот этим я займусь. Считай, даже планы не поменяю. Тогда по креслам. Вопросы есть у кого? А нам что делать? Синхронно спросили близнецы. Вы едите ко мне с большим багажником и прицепом, я скину безопасную точку для встречи. Поможете там. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. За пару километров до нужной точки я остановился и оглядел свою новую армию. 10 фобгеров во главе с самураем. Не ордать мы, конечно, но жутковато смотрится с одинаковым свечением бледных визоров. Это при том, что я выбрал самых целых. Так, чтобы конечности все были на месте. Мета не стеснялась, и к пулевым отверстиям у многих добавились колотые и даже резанные раны, которые, по описанию навыка, я даже мог подлечить, но с утроенным расходом Скайкрафта. Нашел небольшую ложбинку, скрытую от внешних взглядов, прикопал их немного в снегу и выстроил парней в три ряда. Получилась этакая китайская терракотовая армия в макроминиатюре. Их около 8000 откопали, но и делали их почти 40 лет. А я только начал. «Ждите меня, воины тьмы и тумана», – прошептал я и, покопавшись в настройках навыка, разорвал контакт. Сразу будто легче дышать стало. Расход энергии выровнялся, а заряд сразу же поскакал вверх, напитываясь из окружающей среды. Рискованно было их отключать. Вдруг второй раз не получится или в нужный момент не хватит излишек энергии, но учитывая радиус действия, скрыто я бы подойти не смог. А судя по сканерам, я все-таки добрался первым и рассчитывал, что стражи еще на месте, и можно провернуть все так, чтобы не выводить их из спящего режима. Еще раз оценил, насколько скрыты мои дроиды. Направил несколько локальных энергетических ударов на снежный склон и еще присыпал их снегом. Немного непогоды, и даже с воздуха их не заметишь. Хомяка, которого я оставил с ними, уже не видно. Вскочил на айсборд, активировал маскировку, прикинувшись обычным монстром, и погнал к гробнице. На этот раз сооружение было полностью скрыто в скале, только проход темнел, едва-едва отсвечивая красным светом. Не знаю я, что там гробница, мог бы и не обратить внимания, решив, что это очередной чудный окрас мерзлоты, или какая-то новая плесень. Не оставляя следов на снегу, долетел до самого входа. На минутку задержался, сканируя пространство, а заодно через ведьмачье зрение проверил, не тянется ли за мной энергетический след. Что-то минимальное осталось, но маскировка и здесь подстроилась. Определить, что здесь прошел Ридж, было невозможно. Пролетел еще дальше, куда уже не намело снега, и соскочил на каменный пол, стараясь не задеть растущую вокруг плесень. Еще раз все просканировал, уже на момент ловушек, и просветил трофейным фонарем. На потолке засветились какие-то знаки, но не тайные, похоже было на название с серийным номером, а на полу и в стенах что-то типа навигации, типа сюда наступать, а сюда нет. Прошел таким образом мимо трех ловушек, поддельная плита в полу и два темных углубления, выглядевшие, как обычные трещины, заросшие мхом, и через 10 метров уперся в дверь. Даже концентрироваться не пришлось, в свете ультрафиолетового фонарика сразу же зажглись все символы. Интересная комбинация из 16 штук, 4 на потолке и полу, плюс столько же по бокам, все чистые, без плесени. Она будто специально не росла, держась в сантиметрах в 40 от дверного проема. Сама дверь была овальной, как на подводной лодке, но вполне широкой, защитник бы прошел, даже специально плечи растопырив. Со взломом символов фонарь не помог. Я замер практически вплотную к двери, чтобы окружить себя символами. Вгляделся в каждый по очереди. Кружочки, грибочки, вывернутая наизнанку рыбка, точнее, ее скелет, все-таки какая-то адская смесь рун, египетских символов и чего-то инопланетного, как это любили показывать в фантастических фильмах в мое время. Некоторые я уже встречал раньше, но была парочка новых. На всякий случай все их отсканировал, пойдут в копилку для расшифровки Алисиной нейросетью. Собрался, встряхнулся, выдохнул. Экзамен на скорочтение мне сдавать не надо, а по слогам как-нибудь досправлюсь. Потянулся к первому символу, незнакомому, находившемуся на потолке. Не знаю, почему именно к нему. Показалось, что с ним что-то не так, свечение будто бы переливается. Медленно проступает практически незаметный градиент, бежит из одного угла в другой и, как будто становится светлее. А потом опять и опять, накатывает, насыщается, но при этом если не всматриваться, а охватить целиком, то ярче он не становится. Напитал его энергией, зафиксировал и стал выбирать следующий, оценивая по свечению градиента. Оказалось, что они все такие. Только динамика эффекта разная. Черт, пока не задумался, проще было. Не зря говорят, глаза боятся, руки делают. Попытался сбросить это наваждение. Решил даже начать сначала, но не тут-то было. Все символы, как заведенные, переливались и мерцали. Я выключил фонарик, но эффект не исчез. Пришлось всматриваться, отслеживать градиенты, замерять скорость. Еще и со сном бороться, потому что мягкий свет будто специально убаюкивал, если вообще не в гипноз вводил. Самый долгий взлом в моей жизни. Почти 3 часа ушло. Но как потом оказалось, не зря. Как только символы выстроились в нужный порядок, дверь совершенно бесшумно, даже камень не черенул, раскрылась наполовину, явив сразу 2 стражей, замерших с той стороны. А в дверном проеме появилась голограмма решетки из тонких прутьев. Я тоже замер, глядя, как в центре решетки зажегся красный мерцающий кружок, который быстро начал расширяться во все стороны. Если сначала это было похоже на лазерную указку, то потом уже на сканер в супермаркете, который читает штрих-коды. Красный луч-считыватель добрался до символов, завис на секунду, вероятно, в чем-то убедился, и поменял цвет на зеленый, и тут же скрылся обратно в решетке, которая и сама бесследно растаяла. После этого дверь раскрылась полностью, а стражи расступились и, кажется, вернулись в свой анабиоз. Я еще немного постоял, только сейчас заметив, что в руке уже сам по себе активировался метательный нож. Получается, я взломал сигнализацию настолько четко, что это даже за взлом не засчитали. Но раньше и просто так ломать получалось. Хотя, это первая гробница, которую я полностью с нуля открываю. Что в самом начале, что с Алисой в адском секторе, там уже фоггеры сами постарались, сломав ловушки. В тюремках тоже, с химерой я, считай, через задний вход вошел, потом пустая, потом с самураем. Мы тогда решили, что это фоггеры взрыв устроили, а, похоже, что наоборот. Фух, ну, значит, с почином меня. Я переступил порог, протиснулся мимо стражей, внимательно глядя на морду ближайшего и не выпуская из рук уже клинок. Снова замер, когда дверь за моей спиной с тихим чавкающим хлопком закрылась. Черт, искорку не успел выпустить, чтобы контроль с воздуха был. С другой стороны, она здесь тоже пригодится. Тут же отправил ее сканировать пространство, коридор, потом зал с колоннами, пара тупиковых ответвлений по бокам и саркофаг, 10 стражей, и опять я словно в царстве мертвых. Стоят, как статуи, даже усики не шевелятся. Я подошел еще к одному и помахал рукой у него перед глазами. 0 реакции. Потом посветил на него фонариком и отшатнулся, не ожидая эффекта. Вся костяная броня засветилась, не символы или знаки, а линии, как на условных печатных платах из комнаты охранки. Они еще и в пол уходили, явно формируя общую цепь между стражами и системой безопасности помещения. Я перевел фонарик на стены и вздохнул. То, что Алисе хорошо, мне 6 часов сканировать. Проверил саркофаг, все закрыто. Внутри, по данным от искорки, слабый ток энергии элитного фоггера. Отключен, но живой еще. Появилось желание быстренько вскрыть саркофаг и прикончить потенциальную угрозу, но не стал. Во-первых, непонятно, как стражи отреагируют, а во-вторых, навык копировать-вырезать еще не откатился. Мысленно поплевал на руки, подошел к стражу, стоящему напротив стены, и аккуратно, не сильно наглея, пристроил ему на плечо фонарик, так, чтобы выхватить наибольшее количество символов. Дал искорке команду все это скопировать с максимального количества ракурсов, а сам пошел изучать возможные нычки. Кажется, я здесь надолго. Глава 3. Связался с Алисой и настроил бесперебойную передачу данных. Попросил, чтобы как только участок будет полностью отсканирован, она как-то об этом сообщала. А сам пошел исследовать гробницу. Еще раз осмотрел саркофаг, проверив, что все замки в порядке. И начал простукивать стены. Практически сразу нашел потайную нишу, но ломать не стал. На тот случай, если и там найдется важная информация. Повозился вместе с искоркой и нашел скрытый механизм практически у самого пола. Однако если не торопиться, то многое можно вскрыть не ломая. Это я так, галочку себе на будущее. Внутри три полки со снаряжением для стражей и дроидов. Похоже, киберведьмы тоже могли управлять дроидами. И не только контролировать, но и наделять навыками. Ну, либо костяные стражи тоже могли использовать мастер-схемы. Потому что здесь был полный комплект конструктор для создания собственной тюремной гробницы. На верхней полке, 4 банки с зародышами, семенами, эмбрионами, не знаю, как это называлось на Фоггерсом, но выглядело как заготовка для будущего стража. Если Татьяна разберется, как их выращивать, то и у нее появится собственная странная армия. Сгреб всех, аккуратно упаковав в рюкзак. Вторая полка, самая узкая, но, похоже, и самая ценная. Стопка небольших контейнеров с кристаллом Скайкрафта в каждом и пенал с мастер-схемами. Жаль только, все опять заточено под охрану. Повторки сдерживателя и шокового удара. Зато сразу по 4 штуки. По одному комплекту отложил для защитника Роберта, а остальные сразу же активировал, усиливая навыки. На втором уровне сдерживатель, он же наручники, лишь добавил прочности и снизил расход энергии. На третьем наручники раздвоились, предоставив опции выбора, либо на двух дроидов, либо на одного, но в плотную связку рук и ног. А на четвертом уровне добавился пассивный навык вытягивания энергии. На пятом, судя по описанию, сдерживатель можно было превратить в некое подобие балласа и метать на дальние расстояния. Подумал и все-таки тратить последнюю мастер-схему не стал. Роберту на первом уровне нужнее будет, а я все равно гоняться по пустошам за беглецами не собираюсь. Мне и близкого расстояния хватит, чтобы просто сбить атаку или отвлечь. Шоковый удар тоже порадовал. Второй уровень, уже практически стандартно, что-то усилил, что-то уменьшил. А вот на следующем появилась опция работы на дальних дистанциях. Формировался сгусток энергии, похожий на шаровую молнию. Плюс функция выбора цели и радиуса действия на 10 метров. Четвертый уровень, снова увеличение мощности. Причем ради эксперимента я потратил двойную порцию Скайкрафта. Двойного прироста не получил, но 10% бонус система мне сверху добавила. На следующем уровне предлагалось создавать уже 2 шаровых молнии, но опять же лучше 2 ориджа в команде с таким навыком. На нижней полке, самой высокой, лежали запчасти для уже взрослых стражей. Элементы костяной брони, включая накладки на голову, этакий полушлем, щитки и нечто напоминающее кирасу. Я ради интереса прошелся мимо застывших стражников, такое снаряжение было только у половины. Видимо, аналог защитников в условно-тяжелой броне. По весу даже костяной панцирь практически не ощущался. При этом был прочнее, чем я ломал раньше. Попытка даже поцарапать клинком толком ни к чему не привела. А чтобы отрезать кусочек для подробного анализа, пришлось даже слегка вспотеть в кресле. Но появилась идея. Добавить образ стража в базу динамической маскировки. Надо было это раньше сделать, когда куски стражей валялись под ногами. Я вернулся к бронированному стражу и сделал вокруг него несколько кругов. Что-то типа трехмерного сканирования, плюс скормил системе образец. И с удовольствием увидел, как в базе образов появился страж. Сразу же его выбрал, сменив образ ледяного хорька-переростка. Если все правильно сработает, то даже проснувшись, стражи могут за своего принять, но сам я их будить, чтобы это проверить, конечно, не буду. А броню надо будет потом обязательно вывести на 37-ю и переделать в обвесы для сворц или сделать щиты. Пришло сообщение от Алисы, что можно переходить к следующему участку. Там удобно стоящего стража не было, скотч я с собой не взял, чтобы привязать фонарик к искорке, поэтому пришлось стоять и светить самому. Но время даром не тратил, анализировал принцип работы, пытался понять его свойства и найти подобный отклик в шлеме. На стыке интуиции, перебора вариантов и метода научного тыка, игрался с энергией, визуализировал, и постепенно что-то начало получаться. Не так ярко и четко, как от ультрафиолетового фонарика, но уже хотя бы мог подмечать общие контуры и особо плотные пятна. Втянулся в эту медитацию, даже не сразу услышав Алису. Перешел к следующей стене, потом к следующей, потом колонны, потом уже кушать захотелось, но к этому моменту я уже худо-бедно угадывал контуры всех знаков, и в этот момент кто-то постучал в дверь, настойчиво так, только крика, «Откройте, полиция не хватало». В следующий момент раздался уже таранный удар, от которого с потолка посыпалась пыль. А стражи разом встрепенулись, открыв глаза. Секундная пауза на оценку ситуации и выход из анабиоза, и все 10 тел вихрем рассыпались по помещению. Алгоритм, что ли, какой-то включился. Я только и успел, что отпрыгнуть, чтобы меня не задели. Но страж, который проскочил мимо меня, вдруг замер и резко обернулся. Чуть сгорбился и потянулся ко мне, выставив вперед морду. Усики на его шлеме задергались, а костяная морда сморщилась, будто он принюхивается. В глазах зажглись голубые огоньки холодного света. Реально холодного, я аж поежился в кресле. А режим застыл на месте, только стал назад отклоняться, не решаясь отступать и топать. Жесть, я будто в фильме ужасов. И слепая морщинистая тварюшка меня нюхает. Уже потихоньку начал активировать клинок, благо подбородок прям подставляет, но в дверь опять долбанули, и страж рванул в коридор. «Вот-вот иди спроси, кто там?» Я выдохнул. «И не говори потом, что тебе моя помощь нужна». Искорка передала картинку со сканера, дальности которого хватило только на внешний коридор. Два фоггера на ногах, один на полу, после встречи с ловушкой, и нечто четырехногое с тараном во лбу. Возможно, прототипом был носорог. Картинка на сканере смазалась в движении, а в дверь прилетела еще раз. К счастью, без каких-либо последствий. Ведьмы на века строили, так что, скорее всего, попробуют взорвать. Меня это не устраивает, я процентов 60 только успел отсканировать. Я огляделся на стражей. Расстановка изменилась, перед входом никто не маячит. Парочка попряталась по нишам, остальные за колоннами. Че попрятались-то? Засадники, сказал я уже не таясь и уверовав в маскировку. Но делать что-то надо, фоггеры, если на нее и купится, то печального финала это не меняет. Али, стражилы, кто гостей встречать будет? Мой вопрос проигнорировали. Возможно, это и к лучшему. Ладно, сам справлюсь. Пусть ломают, а там решим. Оставил искорку у двери, отслеживать успехи фоггеров, и вернулся к сканированию. Объединил усилия фонарика со шлемом, и как-то побыстрее пошло. Только постоянные удары отвлекали, к которым добавлялось шуршание стражей. Фоггером бы бур, но, похоже, это все-таки редкое оборудование. Так что удары не прекращались, наоборот, появился даже монотонный ритм. Где-то на 20-м ударе в гулкий стальной отзвук добавился треск. Я выглянул в коридор и увидел небольшую трещину, бегущую от центра двери к полу. Посмотрел на стражей, те лишь присели, словно бегуны перед стартом. И цвет глаз сменился на красный, обозначивший режим тревоги. Я выключил все источники света, погрузив гробницу в темноту, только бледные, без отсвета, глаза стражи и защитный контур на саркофаге. Подошел к двери и втиснулся в самый угол, прижавшись к дверному проему. Бэм! Долбануло хорошо, я спиной почувствовал вибрацию от двери, а трещина подросла сантиметров на 10 в длину и немного расширилась. Бэм! Хрясь! Из выгнутого дверного полотна выскочил скайкрафтовый наконечник. Ударник больше походил на кончик лома. Его немного пошатали из стороны в сторону и втянули обратно. А через проделанное отверстие на пол упал лучик блеклого света. За дверью послышалось шуршание, скрип стали по камням, частично заглушенный коркой плесени, а потом свет оборвался, словно кто-то перегородил пробоину. И без искорки было понятно, что кто-то в глазок заглянул. Ну, окей, я хмыкнул, активировал крафт-компакт и резко практически воткнул его в отверстие, трижды нажав на спусковой крючок. Раздался звон разбитого визора, потом грохот упавшего тела, и у нас в коридоре снова появилась подсветка. Стражи переглянулись, но хвалить меня за инициативу не стали. Думаю, маскировка не делала меня с ними одной крови или дружественным Маугли. Максимум я был какой-то погрешностью в алгоритмах. Но хоть не мешают, фоггерам мой горячий прием ожидаемо не понравился. Свет прервался только частично, а потом сквозь отверстие прошла автоматная очередь. Пули выбили каменную крошку из колонны, к счастью, уже отсканированную, никого не задев. А потом из отверстия появился гибкий тросик с камерой на конце. Система тут же заявила о попытке сканирования, отчитавшись об успешной нейтрализации. Динамическая маскировка, фоггеры 1-0. Когда трос выехал сантиметров на 10 и начал вращаться, заворачивая в мою сторону, я сместился к центру двери, схватил его и, присев, дернул на себя. Бэм! Скайкрафтовый трос так просто не порвать, тот, кто им управлял, стукнулся о дверь. И я надеюсь чем-то важным, потому что я тут же воткнул ствол крафт-компакта вплотную к тросу и расстрелял остаток магазина. Сквозь грохот выстрелов расслышал треск, а потом и опыт с энергией прилетел. Отличное подтверждение, что цель поражена. Активировал клинок и перерубил трос, тут же услышав, как упало тело. Теперь уже точно не поднимется. Глянул в навык мехбиоза. Действительно, в радиусе доступа появился потенциальный носитель. Появился и начал удаляться. Похоже, тело выносит, что, впрочем, еще лучше. Кто-то пустил еще одну очередь, частично побарабанив по двери, частично наколотив еще осколков из колонны. Ага, мы в эту игру может до бесконечности играть, но на той стороне притихли. Возможно, пока просто совещались или уже готовили какую-то гадость. Судя по сканеру, от двери все отошли. Даже Ламорок сдал назад, покинув коридор. Меня это устраивало, снова поменялся местами с Искоркой и пошел доделывать работу. Оставалось немного. Пара ниш, откуда нужно было выманить стражей, и сам саркофаг. Алиса, ты думаешь, что прям где-то координаты будут написаны? Я подключил внешний канал связи, разглядывая причудливые знаки. Да, ответила девушка. Слушай, потолок плохо получился, надо вон там в левой части повторно пройтись. Стоп, так если здесь есть координаты, может, ты просто скажешь, что искать? Я поморщился, в левой части уже сквозило и заработать там можно было отнюдь не простуду, а пулю в затылок. Так не получится. Я знаю, что они здесь есть, но не знаю, что из всего этого они. Понимаешь? Не совсем, но продолжай. Я подобрал один из запасных щитков стражи и, вернувшись к двери, аккуратно прикрыл пробитое отверстие. В общем, когда у меня будут все данные, я прогоню их через нейросеть. Мы сможем найти какие-то закономерности или, наоборот, отличия. Сопоставим это с тем, что уже анализировали ранее. Древние использовали свою систему координат, условные. Сейчас послушай меня, но я не ручаюсь за правильное произношение. Рсюмнит псик лайксро. И что это? Это и есть координаты или их обозначение. Осталось только интерпретировать их и сопоставить с тем, что мы сможем понять. И для этого мне нужны все возможные данные. Вот этот еще квадрат доделай. Алиса вернула мне конкретный файл. Ты там оборвал на самом интересном месте. Видишь, внизу пошла символьная вязь. Ладно, жди. Я отключился и посмотрел на двух стражей, буквально сидевших на этом интересном месте. Подошел к ним поближе, фиксируя изменение состояния на каждый мой шаг. Ноль реакции, все внимание на вход. Осмелел немного и тихонько похлопал ближайшего по плечу, сразу же отступив на пару шагов. Неожиданно теплые материалы своего рода приятный, как софт-тач на старых чехлах для телефонов. Страж скосил на меня глаза, несколько секунд что-то фиксировал и отвернулся. Черт, хоть маскировку снимай. Совсем наглеть, что ли? Я уже собрался было подцепить стража за поясничку и просто переставить, как тревожно замигала уже моя система. На сканере от искорки в направлении двери летело что-то очень большое и очень быстрое. Еще быстрее мимо меня пронеслась сама искорка, а потом в коридоре рванула. Гора, в которой мы находились, сотряслась и будто бы сжалась, как пружина, но лишь для того, чтобы с дикой мощью распрямиться и раскидать все вокруг, включая меня, стражи и куски тех стражей, кто оказался ближе всего к эпицентру. Ослепительная огненная струя заполнила весь коридор, а затем снова грохот и тягучий, глубинный скрежет внутри горы. Мне словно сетчатку на визоре выжгли, а в шлем, как в колокол, ударили кувалды. Полная дезориентация, гул в ушах, редкие попытки включения системы поверх сообщения о критическом уроне. Я попытался встать, еще не понимая, где верх, а где низ. Кое-как откатился в сторону, перевернулся и активировал крафт-компакт. Начал жмурить глаза, так сильно, что кожа на лбу натянулась. Но хоть кровообращение в висках разогнал, не видно ни хрена. Лежу на чем-то жестком и остром, а в коридоре продолжает громыхать. Кажется, наконец, сдетонировали ловушки гробницы. Скала трещит, спрессовывая коридор вместе с дверным проемом и дверью. Минут через 10 почти все стихло. Редкие камушки еще только скатывались, постукивая по плотному завалу. Система тоже уже проснулась и вывела отчет о повреждениях с графиками восстановления. Проморгался визор, поочередно пробуя режимы. Остановился на ночном зрении, но лучше видно, от этого не стало. Сплошная пыльно-каменная горка вместо того угла, где был выход из гробницы. Мимо прошелестела искорка, облетела завал, скрылась где-то под потолком. И начала передавать данные сканирования. Метров 10 вообще ничего, сплошной камень. Дальше уже непонятно, но, похоже, обрушился не только коридор, но и кусок горы рухнул на вход. Если фобгеры таким образом хотели на штурм идти, то они сильно перестарались. Я стряхнул с себя осколки, наконец, приподнялся и вынул ту хрень, которая колола в область печени. Оказался коготь на локте стража, собственно, без самого стража. Я, как в том миме про клоуна Пеннивайза, помахал оставшимся стражем рукой и начал вставать, опираясь на колонну. Капец. Хорошо, что меня колонной прикрыло, а потом в сторону отбросило. Стражам повезло меньше. Четверых я вообще не досчитался, еще двух только половины, торчащие из-под камней. Протянул одному руку, оторванную руку. Не знаю зачем, голова еще гудела, но тот неожиданно схватился за протянутую кисть. Я тоже схватился покрепче и изо всех сил потянул. Завал зашумел, что-то снова осыпалось, а потом и оборвалось. Я плюхнулся на задницу, а сверху на меня рухнул спасенный страж. Правда, уже без ног и с раздробленной камнями спиной. Тьфу, черт костяной, а все равно жалко. Я поднялся на ноги и осмотрел саркофаг. Вся конструкция покосилась, но целостность вроде не нарушена. Цепочка красных огоньков мигала исправно. Обернулся на нужную мне нишу, один из стражей все еще был там, но вместе с острым осколком, пробившим ему голову. Сама стена покоцана, будто по ней из пулемета отстрелялись. Включил фонарик и выдохнул. Слой невидимой краски был не поверхностным, а пропитывал скалу на несколько сантиметров. Подозвал искорку для сканирования и настроил прямую передачу данных Алисе. Минут через 10 пришел ответ. «Алекс, супер, все уже в работе. Часов через 5 будут результаты, так что можешь уходить оттуда. Едь на восток, точнее, чуть позже скажу». «Отличный план», я оглянулся на завал и почесал затылок рукой стража, которую так и продолжал носить с собой. Глава 4. «Да, пожалуй, так и сделаю. Держи меня в курсе с итогами расчетов». Я попрощался с Алисой, а потом переключился на близнецов. «Парни, привет, разворачивайтесь на базу, берите буры что-нибудь шахтерско-копательное и на полной мощности вот по этим координатам». «Йо, супер, нашлось что-то ценное», — радостно воскликнул Джейк, или Джеймс. «Голоса, блин, тоже у них похожи, никак не научусь узнавать». «Не нашлось, а потерялось», — хмыкнул я, «но это детали. Давайте в темпе большой волны, а лучше целого цунами». Отключился и пошел к завалу. Аккуратно взобрался по осыпающемуся склону, активировал ледоруб и подцепил торчащий кусок глыбы. Стащил его вниз и отпрыгнул, потому что сверху тут же осыпались новые камни. Заняли освободившееся место, все не уместились и с гулким стуком скатились на пол. Я снова забрался на самый верх. Совсем тихо, без резких выдергиваний начал скидывать камни по одному. Чуть-чуть, сантиметров на 20. Прокопался, расширил и активировал рой в шахтерском режиме. Старался экономно, так чтобы не распылять пчелок, а бить концентрированно. Получилось почти 2 метра в длину и сантиметров 20 в диаметре. Стенки импровизированной трубы оплавились, с десяток мелких камушков успело осыпаться, но в целом туннельчик выглядел надежно. Я воткнул туда искорку, подпихнул в самый конец и приник к экрану. «Давай, родная, максимальное сканирование, покажи мне, как мы отсюда выберемся», – прошептал я, изучая картинку с камеры. К сожалению, ничего особо нового, конца завала я так и не увидел. При том, что максимальный радиус сканирования в новых условиях значился на отметке в 30 метров. Подключился к хомяку и отправил его к гробнице. Капец, на обычной камере даже найти ее не мог. С той стороны завал такой, словно все поломали, а потом лавиной прошлись. Да, сомнений, что фобгеры не случайно перестарались, а специально меня здесь похоронили, у меня уже не оставалось. Интересно, а вернуться за мной они собираются? А еще интересно, они просто таким образом проблему решили, или это уже конкретно против меня работают? Как минимум против того, кто им мешает по гробницам шариться. Как они между собой общаются, неизвестно, и не факт, что Алексей Белов уже засветился в их сводках. Но сопоставить, что здесь один и тот же Оридж против них работает, уже могли. Что же, может, еще не боятся, но уже считаются. И вернуться, чтобы откопать и добить. Ключевое откопать, а кто кого еще вопрос. Так что можно просто подождать, отдохнуть на станции или в дженерике к обороне кишки присоединиться. Ага, а фобгеры пока тайную гробницу с Ориджами вскроют. Нет, такой расклад мне не нравится. Я посмотрел на карту, пытаясь отследить близнецов и оценить, Через сколько они приедут? Почти день на дорогу, плюс неизвестно сколько на раскопки. Фоггеры за это время до гробницы доберутся. Единственный шанс, что они не знают точных координат. Но раз штурмовать меня не стали, значит, могут и без них как-то справиться. Ладно, надо двигаться. Эй, а запасного выхода у вас здесь нет? Я посмотрел на застывших стражей. Знал, что мне не ответит. Как и знал, что я уже изучал помещение, не найдя ничего похожего на потайную дверку или скрытый лаз. Но все равно подошел к стене и, призвав искорку, пошел искать по новой. Обошел весь зал, прогнал дрона под самым потолком, параллельно размышляя над монолитами, можно ли их использовать в роли взрывчатки. Каким-то образом высвободить энергию или преобразовать под собственные энергетические удары. Но тут возник другой вопрос. Смогу ли я пробить проход или, наоборот, еще больше закопаю себя под горой? Ответа у меня пока не было. Я свистнул искорку и пошел по новой, буквально водя дроном, как металлоискателем, по полу. Ничего не понятно. Камень настолько плотный, что сканера хватает метров на 10, а в некоторых местах и того меньше. Картинка на экране была похожа на рентгеновский снимок, но показывала только мясные части, без ярко подсвеченных костей или стальных предметов. Мутные разводы, вероятно, определяющие всевозможные вкрапления разных минералов. В паре мест разводы были более объемные и даже можно было нафантазировать какие-то полости в камне, но на полноценные туннели-коридоры они не тянули. Но я все равно подключил ведьмачье зрение и, как оказалось, не зря. Я нашел энергетический след. Где-то на глубине 4 метров вился слабенький, почти размытый остаточный след. Маленький участок, оборванный с двух сторон. Словно что-то там или подпрыгнуло, чего быть не могло, или именно в этом месте прошло на наименьшем расстоянии до меня. То есть вышло из глубины, завернуло и ушло обратно. Я еще с нескольких сторон провел сканирование, сильно уверенней, что там полноценный лаз, не стал. Но энергия там была. Причем не просто стабильное насыщение, как во всех объектах в мерзлоте, и не часть охранных систем гробницы, связи с остатками ловушек не прослеживались. Но там точно что-то было, ну или кто-то. А, значит, можно рискнуть. Я расчистил почти метровый почти круг, получилось что-то вроде обгрызанного бублика с одной стороны, там мешался саркофаг, активировал ледоруб и начал долбиться в пол. С правилами подрывного дела я, к сожалению, был незнаком, и местными шахтерами мало общался, поэтому просто решил углубить всю площадку. Для начала, шло тяжело, но шло. Поймал ритмы, раскачивая ориджа, начал вгрызаться в камень, ковыряя лунки по всей поверхности круга. Старался сделать четкий и максимально глубокий контур, а когда откатился рой, то переместился к центру и прожег там глубокую лунку. Изучил потолок и, забравшись на саркофаг, снял все ближайшие монолиты. Подзарядился, компенсируя расход на упражнения с ледорубом. Оттащил все собранные подальше и, вернувшись, закинул связку из 3 пирамидок, активировал и скрылся за дальней колонной. «Мужики, ща рванет», обратился к стражам, но те даже не шелохнулись. Зато когда взорвалось, их как ветром сдуло. Буквально за мгновение, как из лунки брызнула взрывная волна вперемешку с осколками, глаза стражей загорелись, и они стартанули в разные стороны. Мне с рывком оставалось только позавидовать. Гробница сотряслась, что-то осыпалось даже на заваленном выходе. По потолку и колоннам звонкой дробью прошлись рикошеты, и что-то даже свистнуло, пролетев мимо моих акустических датчиков. А через пару минут, когда пыль осела, стало видно, что особо ничего не пострадало. Кроме саркофага, который отскочил немного в сторону и просел с той стороны, где разрушился постамент. Но охранные цепи пока мигали без сбоев. Я посмотрел на результаты своего деструктивного труда и спрыгнул в образовавшуюся ямку. Выкинул мусор, расковырял треснутое и начал долбиться дальше. Через час повторил закладку пирамидок. Пока без роя, сам продолбил 3 лунки, в каждую запихнув по пирамидке, а потом еще и монолит в центре пристроил. Если повезет, то не только углубимся, но и осколки сразу же в порошок сотрем, и снова будет взрыв, хоть вам и пофиг, крикнул я стражам, которые так и ныкались за колоннами. Единственное, что изменилось, они все смотрели на саркофаг. Раздался стройный взрыв, будто бы даже чуть тише в момент детонации, но дольше гудевший эхом в шлеме и в гробнице, и пыльное облако в этот раз рассеивалось в 2 раза дольше. Саркофаг еще раз тряхнуло, Он как-то опасно накренился над краем моего будущего прохода. И что еще хуже, часть индикаторов перестала работать. Стражи напряглись, двое подтянулись обратно и встали сбоку от саркофага. Опасно, но результат впечатлил. Когда я спрыгнул в дыру и выкинул все осколки, то просто так выбраться обратно я смог уже только подтянувшись за край. Но прежде чем вылезти, снова просканировал пространство под ногами. Энергетический след уже почти растаял, а то, что угадывалось, сместилось в сторону. Все-таки там кто-то прошел, скрывшись в неизвестном направлении. Воодушевившись, следующий час я работал с удвоенной скоростью. Даже забыл про голод в реальном мире, прервался на минутку, размялся и попил воды. Вернулся и создал усиленную пирамидку, объединив ее сразу с двумя монолитами. Расколупал воронку почти на весь диаметр, разрыхлил, а в ней уже сделал лунку. Установил взрывчатку и начал долбить ступеньки, чтобы выбраться. Ушел в дальний угол, заодно прихватив запасную кирасу стражей, и прикрыл ей голову. Так, парни, сейчас будет совсем жестко, поэтому кто не спрятался, я не виноват, крикнул стражам. Понизил мощность акустических датчиков, типа наушники надел, и активировал пирамидку. Как взорвалось, я все равно услышал. Есть наушники или нет, оказалось неважно, чувство такое, что прямо в них все и взорвалось. Причем на максимальной громкости. Либо переборщил с пирамидкой, либо я еще очень много не знаю о монолитах, взрываемых в замкнутом пространстве. Уже не знаю в какой раз, все гробница вздрогнула. Стена пнула меня в спину, уронив на пол, а он, в свою очередь, легнул так, что я выровнялся обратно, а грохот все еще не заканчивался. Сквозь пыль промелькнула рухнувшая колонна, потом с жутким треском обвалилась часть потолка, и дальше пошел гул снаружи, возможно, от каменной лавины. Если я внизу прохода не найду, то главный вход я, похоже, добил окончательно. Я высунулся из-за колонны, фокусируя визор на том, что осталось от гробницы. В центре, наполовину зала, огромная воронка, крест-накрест прикрытая колоннами и каменными глыбами. Саркофаг просто исчез, но зато стражи были целы, чумазые, запыленные, и в каком-то очередном странном состоянии, рассеянно вертят мордами. Видимо, алгоритма на пропажу саркофага и дыру в полу у них не было. Я пробрался к воронке и посветил вниз. Перестарался, завалило все знатно, но протиснуться можно. Ни дна, ни саркофага не увидел. Но в этом вертикальном лабиринте и неудивительно. Чуть сдвинул обломок колонны и, проверяя на устойчивость, остальные камни начал спускаться. Замер на середине, услышав очередной тягучий вздох скалы, и уставился на трещину, поползшую у меня перед глазами. Капец, а если там завал и меня там похоронит? Раньше надо было об этом думать, фыркнул я, подбадривая сам себя, и полез дальше. На глубине 4 метров нашел то место, где слышалась энергия. От норок или ответвления, сейчас сложно было понять, даже размеры угадывались лишь частично. Все раскурочило взрывом, а потом забило осколками. Я активировал сканер сразу с ведьмачьим зрением и облегченно выдохнул. Внизу был просвет, в котором болтался саркофаг, а вокруг виднелись новые отнорки со следами энергии. Смущало только, что напоминало это все сыр с дырками. А про пористые скалы я в мерзлоте не часто слышал, особенно учитывая, через какие толщи пришлось пробираться. Ладно, идем глубже. Я протиснулся между двумя камнями и, кажется, застрял. Еще бы шаг и под ногами уже была бы пустота, но хер там, что-то жестко уперлось под лопатку, а с другой стороны поджимало локоть. Дернулся, сразу же вжав голову в плечи. Еще раз дернулся и только и успел, что попытаться прикрыть голову, как под ногами выскользнул камень, а то, что меня только что держало, наоборот, потянуло вниз. Камни были повсюду, я даже в полете вскарабкаться немного успел, стараясь не рухнуть на спину и не получить в визор глыбу другую. Грохнулся о край саркофага и на какую-то опередившую меня мелочь. Тут же на рывке откатился в сторону и моргнул, глядя, как в пол возле саркофага воткнулось несколько острых глыб. Снова грохот, эхом пронесшийся мимо и подхваченный воем системы. И тьма, луч фонарика тупо уперся в кусок колонны, долетевший вниз и перегородивший обзор. Высунулся из-за колонны и выругался, крышка была сорвана, а внутри уже кроме сыпавшегося мусора и какой-то странной субстанции, похожей на клей, никого не было. Прекрасно, блин, искорка, дай полную картину. Я еще раз откатился, чувствуя, что вокруг все же есть пространство, и активировал крафт-компакт. Замер в маленькой лунке в стене, изучая данные сканера и перечитывая предупреждения системы. Энергетических потоков перед глазами было уже много, свежих, переплетенных в толстый жгут, но непонятно куда идущий, будто бы сразу во все стороны. А вот Фоггера на карте не было, но неопознанный размытый маркер метрах в 20 был, и он удалялся. То, что удаляется, это хорошо. Значит, есть проход. Поднялся, встряхнулся и сменил оружие на скаутган. Полностью высунулся из-за колонны и осторожно пошел вперед, обходя завал. Провалился, так провалился, на рукотворный облагороженный коридор не похоже, максимум кто-то прошелся большим буром. Я обошел завал, заглянув наверх, но все было плотно. Дошел до саркофага, но трогать его не стал, вся внутрянка была заляпана чем-то полупрозрачным. И эта хрень, мало того, что светилась, так она еще в тепловизоре выдавала какие-то запредельно горячие для мерзлоты значения. Если это навык Фоггера, то, может, зря я ждал отката киберведьмовского копировального аппарата. Поднявшись в полный рост, пошел по следу маркера, все больше удивляясь странному месту, в которое угодил. Какие-то недоамериканские горки, тоннель то поднимался, то опускался, то плавно заворачивал, но лишь для того, чтобы сразу же свернуть обратно. Потолок постепенно становился выше, постепенно из каменного превращаясь в ледяной, а вместе со льдом начал появляться и тусклый свет, неизвестно сколько раз преломленный, пока он до сюда добрался. Радиус сканера искорки увеличился до 50 метров, только вверх, но до поверхности так и не добивал. После десятка очередных зигзагообразных поворотов я попал в большую пещеру. Света стало больше, на камнях появился наметенный снег. Неожиданно, но приятно. Вспомнилось ощущение первых вылазок в мерзлоту, монстры, подземка, жажда исследования и радость открытий. Сверился с картой. От гробницы я ушел уже на пару километров, а Фоггера так и не догнал. При этом маркер был где-то рядом со мной, почему-то в стене, а энергетический фон так вообще вихрем крутился со всех сторон. Я замер, а потом потихоньку начал сдавать назад. «Кажется, я ошиблась», — неожиданно заявила искорка. «Провожу повторное сканирование». В чем? Не учла температурные аномалии, из-за этого не зафиксировала часть органических соединений, пискнул дрон. «Много?» – прошептал я, делая еще один шаг назад. Вместо ответа, данные на радаре мигнули и перестроились, показав сразу несколько десятков маркеров, окруживших меня с обеих сторон. Только я хотел высказать все, что думаю, в общем, о сканерах дрона и, в частности, про значение слова «часть», как ближайший ко мне маркер обрел форму. Кусок стены треснул и оттуда, довольно неуклюже переваливаясь сбоку на бок, на меня вышло нечто, что я сначала принял за ледяного хорька. Внимание! Опасность контакта с малым Керстусом. Еще и система вовремя опомнилась. Либо у нас какой-то день слоупаков под землей, либо взрывы не прошли даром. Монстр сделал несколько шагов вперед, зайдя в более светлую зону, и я понял, что это ни разу не хорек, скорее, крот. Маленькие черные глазки, коренастое тельце, плюс подарки от эволюции в мерзлоте, костяной гребень на спине и два кривых бивня в довесок к острым коричневым клыкам. Ладно, с этими справимся уж как-нибудь. Их, конечно, много, но мелкие. Я прицелился в ближайшего, ища линию, где череп еще не перешел в гребень. Зависла искорка. Кажется, я дважды ошиблась. Здесь уже никто не успел, только я. И то, потому что уже был на низком старте. Система только начала разворачивать передо мной предупреждающую надпись, как пещера содрогнулась. Стена треснула, а оттуда вылетел здоровый шипастый червь. Длинное тело с шипами на каждом сегменте, и острый нос, похожий на заточенное сверло. Тело червя изогнулось, нос ударился в то место, где я только что стоял, зацепив и подмяв под собой крота. Температура в пещере моментально подскочила градусов на 20. Будто свечение внутри монстра было настоящим огнем. Хотя я уже ничему бы не удивился, может, ему так проще лед бурить. А, нет, удивило меня другое, пасть червя, которая находилась метрах в 5 от кончика бура. Широкая дыра с короткими отростками, сочащаяся тем самым странным клеем. И, кажется, там в пасти что-то застряло, черный кусок шлема самурая. Ну, здравствуй, ламповая мерзлота, давно не виделись. Хмыкнул я и рванул в сторону от летящего в меня плевка клеем. Глава 5. Я отскочил за каменный выступ, от души поливая скайкрафтом неопознанную горячую тварюгу. Пробил шкуру в нескольких местах, глядя как тугие капли клея, Или это все-таки слизь, брызжут во все стороны. Там, где капли попадали на снег, происходил эффект раскаленной магмы, все шипело, появлялись проталины и даже дымок какой-то шел. Выглядело стрёмно, хотя по человеческим меркам оно даже теплым не могло считаться. Досталось и кротам, которые воинственно бросились на монстра. Уже не знаю, кто хозяин на этой территории, а кто в гости зашел, но чувствовалось, что межвидовой любовью здесь не пахнет. Зато сразу запахло кровью, полинкой и чем-то кислым с примесью хлорки. Червь отвлекся на парочку особо рьяных кирстусов, проскочивших мимо бура и вцепившихся в отростки возле пасти. Выдал какой-то хлюпающий звук, будто заревел, но сразу же подавился и вздыбился в полный рост, ударившись в лед на потолке. Потом весь содрогнулся и от души протошнился слизью. Кроту, который попал под поток, содрало и шкуру, и мясо, остался только скелет и зубы, так и не отпустившие отросток. Второму кирстусу досталось меньше слизи, но его сбил вытошненный фобгер. Точнее, то, что от него осталось, полуразъеденная броня, обмыленный шлем и мочалки культяпки вместо конечностей. Окей, я, кажется, впишусь за кротов. Так, больше нет ошибок, может, большого кирстуса еще пропустила? Не, ну мало ли, спросил я искорку, расстреляв первый магазин и перезаряжая скаутган. Нет, с этим все в порядке, ответила искорка. Его я вижу, он в паре километров отсюда прячется у выхода. Ага, действительно, все в порядке, я улыбнулся. Люблю, когда все в порядке. Ставка на малых кирстусов не сыграла, уже 6 тушек валялось на снегу, поломанные или разъеденные кислотой, хотя еще 4, как репейник на собаке, болтались на теле червя, вцепившись мертвой хваткой, а еще 2 решили разобраться со мной. Несмотря на тучность, прыгали они действительно здорово. Один нацелился в голову, второй в ногу. Объяснять, что я временно за них, было некогда. Крутанулся так, чтобы одновременно встретить обоих. Верхнего поймал за неожиданно мягкое брюшко, а нижнего пропустил мимо и поддал ему под зад, направил его на камни и тут же припечатал его собратом, а потом в эту кучу отстрелялся, не дав им разлепиться. Пропустил сообщение об опыте, развернулся и уставился в открытую пасть червя. Глотка вибрировала, готовясь к плевку, а острые шипы на круговом небе ощетинились, скрывая внутренности. Но меня это не смутило. Маловато за сегодня взрывов в узких проемах. Выхватил пирамидку и, задав ей ускорение энергетическим ударом, буквально пропихнул в глотку монстру. Тут же рвануло, за спиной у червя будто воротник распахнулся, разбрасывая на стены горящую слизь и ошметки кожного покрова, похожего на очень мягкий, почти прозрачный хитин. Передняя часть монстра зашаталась и ткнулась в пол, конец бура дернулся и обмяк. Честно говоря, я думал, что монстр уже не встанет, но поврежденный, дырявый, как решето, сегмент вместо того, чтобы порвать те последние сопли, на которых он держался, просто схлопнулся. Соседние сегменты сжались, словно гармошка стянулась, мигнули красным светом и замкнулись, а укороченный червь снова поднял морду. Еще и буром попытался меня хлестнуть, разломав несколько льдин над моей головой. Я прыгнул в сторону и столкнулся с кротом, клацнувшим зубами в паре сантиметров от визора. Ударил его клинком в подбородок, схватил за лапу и, аж крякнув в кресле, метнул его в пасть червю. Остальные кроты, видимо, восприняли этот полет призывом сородича к атаке и с новой силой набросились на червя. Еще и подкрепление подоспело, карта на сканере уже полностью была красной. 3 мелкоты и клубок из мечущегося червя вместе сформировали настоящую кучу малу. И я рванул туда же. Прыгнул на каменный выступ, с него на соседний, проскочив мимо комка едкой слизи. Перебрался еще выше, протиснулся по небольшому перешейку, прицелился и сиганул вниз. В полете активировал мечи, воткнув его в пухлый хребет монстра, сорвался на землю, распарывая шкуру. Походу, подсек еще одного крота и приземлился на второго. Рубанул уже поперек червя по спине и на повышенных скоростях, начал лавировать между монстрами. Рубил как кротов, так и спину червя, каждый раз стараясь держаться подальше от морды, но кромсать все новые и новые сочленения. Пропустил пару болезненных укусов, поскользнулся на остатках кирстуса, больно рухнув спиной на шипы, торчащие из еще одного трупа. Но слизью так и не запачкался, а боль с повреждениями тут же компенсировалась новым уровнем. Еще и заряд бодрости от этого словил, принявшись рубить с удвоенной силой. Через 10 минут все стихло. Последний более-менее целый крот вцепился в шкуру уже мертвого червя, довольно хрюкнул, типа это он все сделал, и затих. Я же отошел на несколько метров, найдя единственный более-менее чистый участок, и оценил побоище. «Да, папа может», — хмыкнул я, — «так даже в рекламе колбасу еще не резали. Самая целая часть у монстра оставалась только от морды до бура, все остальное я нашинковал частей на 10, и это с учетом того, что несколько раз кроты огрелись на меня, и червь успевал срастить сегменты. 30 кирстусов и один червь принесли мне 1.5 уровня. Искорка, прикрой. Только в этот раз без ошибок», — попросил я и полез в настройки системы. Первым делом, новый уровень. Потом монстропедия. Не время сейчас для трофеев, но температурные аномалии червя меня заинтересовали. И как способ прокладки тоннелей, и как потенциальное применение в обогреве. Вообще, интересная здесь фауна. Кроты явно эволюционировали в сторону сохранения энергии, отказались от теплокровности, нарастили бронированную шкурку, скомпоновались. Явно, как и у большинства жителей мерзлоты, еще и болевой порог снижен и куча иммунитетов. А вот червь все сделал ровно наоборот. При том, что сфера обитания у них одинаковая. Живи под землей, копай норы. С другой стороны, червь мог прийти из разлома. А как там у них с генетикой, вообще пока непонятно. Ладно, это все теория. Пусть об этом специально обученные люди думают, а меня больше интересовала практическая часть, а именно внутреннее строение червя и советы про шутеров, как оттуда вынуть очень ценный орган, позволяющий оборудовать компактный, но теплый автодом. Увлекся и в итоге забыл, что начать хотел с повышения уровня. Но там, что-то грустно. Система дала на выбор улучшить либо клинок, либо работу сканеров, анализирует то, что использую или в чем испытываю проблемы, и подстраивается. Окей, я выбрал клинок. Конкретно в модификации меча, открыв сразу около 10 дополнительных комбоударов, совмещенных с акробатикой. Вдобавок общие характеристики всех модификаций увеличились. Клинок, меч, ледоруб, везде подросла прочность и пробивающая способность. Плюс появилась пассика, заточка. Технически точить энергетическое оружие возможности не было, но визуализация в виде графиков заметно поднялась. Я активировал клинок и сделал несколько взмахов, срезая отростки на шкуре червя. Такой себе тестовый образец, но срезало их легко, чисто и даже со спецэффектами. Послышался звонкий свист, а место среза словно полировальной машинкой зачистили.